Был тут еще один момент, который Ира по неграмотности могла просто не заметить. Судя по тем мелочам в поведении казанских, о которых Олегу удалось узнать у Иры, они были настоящими мусульманами. Несмотря на то, что проживали, хотя и временно, в России, они соблюдали пост в Рамадан, не ели свинину и не пили вино. Вообще, как следовало из Ирининых рассказов, пьяными она никого из них не видела. И к ней, своей квартирной хозяйке, они относились так, как относились бы истинные правоверные мусульмане, которые считают, что у женщины нет души, она не более чем вещь, удобная для жизни. И вот этот мусульманин позвал ее к столу, предложил разделить трапезу и сочувственно спросил, не надо ли помочь. Быть того не может. Никогда он так не поступил бы. Ни один истинный мусульманин так не поступил бы по отношению к женщине. Но ведь Ира не врет. Значит, случилось что-то очень серьезное, коли Ильяс поступил не по шариату. Он выполнял чье-то указание. Он должен был непременно узнать, зачем к хозяйке приходили из милиции. Но милиционеры-то каковы? Явились прямо на квартиру, где живут казанские. Даже не побеспокоились принять меры к тому, чтобы их визит остался незамеченным фигурантами. Кретины безмозглые. И Ирку, видно, не предупредили, чтобы молчала. Все-таки жильцы твои, публика сомнительная. Я не имею в виду Георгия Сергеевича, он-то человек приличный, сразу видно. А вот Ильяс этот, да и до него, ты же сама рассказывала, был такой же. И как ты не боишься попасть в неприятности? Да в какие же неприятности я могу попасть, удивилась Ира. Красть у меня нечего, сам видел, как я живу. Ворованное в своей комнатенке не прячу, плохого ничего не делаю. Какой с меня спрос? Ну, Иришка, ты-то, может, и не делаешь ничего плохого. Но если твои квартиранты в чем-то замешаны, то и тебя потянут, как минимум, в свидетели. А то и в подозреваемый попадешь. Я все понимаю, тебе нужны деньги, но пускать к себе в дом черт знает кого — это тоже не дело. Надо что-то придумать более безопасное. Ты можешь дать мне слово, что после этого Ильяса ты больше не будешь сдавать комнаты сомнительным личностям? Слово? Она прищурилась, лицо ее исказило гримаса, точь-в-точь, как в интернате, когда она ссорилась с девчонками. Слово тебе дать? Ах ты, боже мой, какой заботливый! Боишься, что если что-нибудь случится, то и тебя ненароком заденет? А деньги? Где их взять? Ты пришел и ушел. Сегодня ты есть, а завтра нет. Ищи ветра в поле. У тебя через 3 месяца ребенок родится. Начнешь им заниматься, а про меня и думать забудешь. А у меня тоже дети есть, хоть я их и не рожала. И запомни, для меня дети на первом месте. Отцовская могилка на втором, а твой номер — 16-й. Не нравятся тебе мои квартиранты? Скатертью дорожка не держу. Сам каждый вечер приходишь. А не придешь — не заплачу. Понял? Она ускорила шаг и пошла вперед, не оглядываясь. Черт, неловко вышло. Олег-то хотел подольше задержать разговор на казанских, а получилось неудачно. Надо срочно мириться. Не время сейчас отношения портить. Ира, подожди. Ну, прости меня, дурака, — сказал, не подумавши. Ира, не сердись, а? Он быстро догнал ее и схватил за руки. Ирочка, милая, ну, прости. Ты сама решаешь, как устроить свою жизнь, и я не имею права вмешиваться в это. Я не буду, честное слово, я не буду больше лезть к тебе с дурацкими советами. Ира смягчилась и слегка улыбнулась. — Ладно, черт с тобой, простила. Возле подъезда Олег остановился. — Как у тебя сегодня? — Полный курятник? — Кажется, да. Георгий Сергеевич всегда ночует здесь. А Ильяс вроде сегодня никуда не собирался. — Хочешь зайти? — Если ты не возражаешь, я обещаю вести себя тихо и громких звуков не издавать. — Ну, пошли. Они тихонько вошли в квартиру. Тишина была такой мягкой и густой, что казалось, будто никого нет, пустые комнаты, и всюду темно. «Приличный сосед, вероятно, спит глубоким сном», — подумал Олег, — «а Ильяс где-нибудь шатается. Не хватало еще нарваться на него, выходя из квартиры, вот номер будет». В комнате Ира без лишних слов начала привычно стелить постель. Жестеров смотрел на нее и удивлялся той щемящей жалости, которая рождалась в нем рядом с этой девчонкой. Он сам вырос в нищете и знал, каково это — быть одетым хуже других, полуголодным и вечно не выспавшимся, потому что надо вставать ни свет ни заря и помогать матери по хозяйству. Но он все-таки был мальчишкой, и старая немодная одежда не так ломала его, как, должно быть, злит 20-летнюю девушку, которая и так-то красотой не блещет. — Слушай, Иришка, — начал он шепотом, — а твои торговые жильцы не продают тебе тряпки по оптовым ценам? У них покупать тебе было бы выгоднее. — Да что ты, — она махнула рукой, — не буду я с ними вязаться. — Почему? — Потому. Раз попросишь, тебе одолжение сделают, а потом будут думать, что облагодетельствовали меня и вообще на шею сядут. Нет, Олежка, с ними нужно дистанцию держать, только тогда все будет нормально. Не нужны мне ихние тряпки, в своих прохожу. — А что они привозят? — поинтересовался Олег, как бы между прочим. — Кожу, меха? Или, может быть, дешевый трикотаж? — Не знаю и знать не хочу, — отрезала Ира. — Не мое это дело. До тех пор, пока я к ним не суюсь, они меня не трогают. Слава богу, почти 2 года жильцов пускаю, и ни разу ничего плохого не случилось, и дальше так будет. — Ну, мы ложимся? Или моих жильцов обсуждаем? Олег понял, что переборщил в своем интересе с квартирантами и стал поспешно раздеваться.